Акт третий. Выпавший из гнезда. Вчера сообщили, в результате несчастного случая скончался Александр Галич. Что там ни говори, но Саша спел свою песню. Ему сказочно повезло. Он был пижон, внешний человек, с блеском и обаянием, актер до мозга костей, эстрадник. А сыграть ему пришлось почти что короля Лира. Предательство близких, гонения, изгнания. Он оказался на высоте и в этой роли. И получил славу, успех, деньги, репутацию печальника за страждущий народ, смелого борца, да и весь мир в придачу. Народа он не знал и не любил. Борцом не был по всей своей слабой, изнеженной в пороках натуре. Его вынесло наверх неутоленное тщеславие. Если б ему повезло с театром, если б его пьески шли, он плевал бы с высокой горы на всякие свободолюбивые затеи. Он прожил бы пошлую жизнь какого-нибудь Ласкина, но ему сделали высокую судьбу. Все-таки это невероятно. Он запел от тщеславной обиды, а выпился в мировые менестрели. А ведь песни его примечательны лишь интонацией и остроумием. Музыкально они ноль. Исполнение однообразно и крайне бедное. А вот поди ж ты! И все же смелость была, и упорство было, характер. А ведь человек больной, надорванный пьянством, наркотиками, страшной Анькой. Он молодец, вышел на большую сцену и сыграл, не оробел. Этот монолог зависти из дневника Юрия Нагибина. Запись сделана 27 декабря 1977 года. Удивляюсь, как это начитанный Юрий Маркович не заметил коварного сходства своего монолога с другим из «Мастера и Маргариты». Имею, конечно, в виду эпизод, где неудачливый и бездарный Сашка Рюхин, удрученный и неудачливостью и бездарностью, выплескивает свою горячечную обиду безвинному металлическому человеку, стоящему на Страстной площади, то есть Пушкинскому монументу. Почему-то считается, что рюхинский прототип – Маяковский. Потому, вероятно, что у того есть стихотворение юбилейное, тоже разговор с памятником Пушкину. Вряд ли. Скорее уже это тезка Рюхина, Жаров, известный как автор песни «Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочих». Недаром Иван Бездомный так аттестует балбеса и бездарность Сашку. Посмотрите на его постную физиономию и слечите с теми звучными стихами, которые он сочинил к первому числу. Хе-хе-хе, взвейтесь, да развейтесь, а вы загляните к нему внутрь, что он там думает. Вы ахнете. Нет, Маяковский с Булгаковым не любили друг друга, хоть и встречались за бильярдным столом, но как шарш на Владимира Владимировича это никуда не годится. Балбес, бездарность, лицемер с постной физиономией. Если уж непременно искать прототип, то Жаров. То есть с булгаковской точки зрения ниже упасть уже некуда. Оттого сама зависть Рюхина столь оголтела безумно. Вот пример настоящей удачливости. Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все обращалось к его славе. Но что он сделал, я не постигаю. Что-нибудь особенное есть в этих словах. Буря мглою, не понимаю. Повезло, повезло. Стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро, и обеспечил бессмертие. В точности, как и еще с одним Сашей, бабником и жуиром, слабовольным и тщеславным, ему сказочно повезло, все шло ему на пользу. Разумеется, не равняю Александра Сергеевича с Александром Аркадьевичем. Сопоставима только ревнивая логика литературных счетов. Почему он, а не я? Однако какая-никакая, а логика. Тем более, что судьба Галича, который для меня, как и для Нагибина, был Сашей и другом, вот только по времени мы не совпали с Юрием Марковичем. Он дружил с ним в его допесенный период. Я же возник в его жизни, когда знаменитые песни уже рождались, а репутация переставала устраивать власти. Эта судьба в самом деле способна по меньшей мере озадачить. Издатели, публикующие ныне более или менее полного Галича, верят или уверяют других, что перелома и разрыва в его творческой жизни не было, что он всегда был в общем один и тот же. Пьесы столь же талантливы, смелы, как его песенная поэзия, чье рождение, хотя было, конечно, и не случайно, но тоже подстегнута литераторской ревностью. «Булат может, а я не могу». И на свет явилась героиня городской современной сказки, милиционерша Леночка, Шахиня Эл Потапова. Сразу удача, сразу шедевр. Сочинила, шутя, в ночной красной стреле, между Москвой и Ленинградом. Но перелом был. Был и разрыв, в том числе со всей прежней жизнью. Еще в 1964 году краткая литературная энциклопедия могла сообщить только следующее. Галич Александр Аркадьевич родился 19-го, 1918-го, Екатеринослав, руссов-драматург, автор пьес «Улица мальчиков», 1946-й, «Вас вызывает Таймыр», в соавторстве с К. Исаевым, 1948-й, «Пути, которые выбираем», 1954-й, другое название «Под счастливой звездой», «Походный марш за час до рассвета», 1957-й, «Пароход зовут Орленок», 1958-й, и другое. Г. написал также сценарий кинофильмов «Верные друзья» совместно с К. Исаевым, режиссер М. Колотозов, «На семи ветрах», режиссер С. Ростоцкий и другие. Комедиям Г. свойственны романтичность, приподнятость, лиризм, юмор. И в заключение то, что сегодня выглядит именно юмором, только черным. Г. автор популярных песен о молодежи. Имеется в виду прежде всего весьма популярная некогда песня «Протрубили трубачи тревогу». «До свидания, мама, не горюй, не грусти».